Без четверти девять они выпили для храбрости по рюмке коньяку. Равинель уже разулся, надел старый халат, прожженный спереди трубкой. Люсьен накрыл на стол. Разговор не клеился. В 9:16 прошла автоматриса из Ренна. По потолку в столовой забегали световые блики, и долго слышалось четкое постукивание колес. Поезд из Парижа прибудет только в 9:31, еще целый час. Люсьен бесшумно орудовал пилочкой, будильник на камине торопливо тикал, и нет-нет сбивался с ритма, словно спотыкался, но тотчас тиканье возобновлялось в чуть-чуть иной тональности. Они поднимали глаза, взгляды их встречались. Равинель вынул руки из карманов, заложил их за спину и расхаживал взад-вперед, поглядывая на новую, незнакомую Люсьен с застывшим лицом. Господи, что они затеяли? Черт знает что. А вдруг Мирей не получила письма от Люсьен? А вдруг Мирей заболела? А вдруг... Равинель опустился на стул рядом с Люсьен. Я больше не могу. Боишься? Он огрызнулся. Боишься, боишься. Не больше, чем ты. Хорошо бы. Только вот ждать. Меня всего трясет, как в лихорадке. Она тотчас же нащупала его пульс опытной рукой и скорчила гримасу. «Ну, что я тебе говорил?» — продолжал он. «Вот, увидишь, я заболею. Хороши же мы будем». «Еще есть время», — холодно заметила Люсьен. Она встала, медленно застегнула пальто, небрежно пригладила коротко подстриженные темно-каштановые пряди. «Ты что?» — пролепетал Равинель. «Я уезжаю». «Ну уж нет. Тогда возьми себя в руки. Ну чего ты испугался?» «Вечная история». Эх, он знал наизусть все доводы Люсьен. Он перебирал их, разбирал много дней подряд. Разве легко ему было отважиться на этот шаг? Он снова видит Мирей на кухне. Она гладит это дело, отрывается, чтобы помешать соус в кастрюле. Как хорошо давалось ему вранье. Почти без усилий, как по писаному. «Я встретил Градера, мы с ним служили вместе в полку». «Кажется, я тебе говорил. Теперь он в страховой компании, похоже, зарабатывает неплохо». Мирей гладит кальсоны. Утюг осторожно пробирается блестящим кончиком между пуговицами, оставляя белую дымящуюся дорожку. «Он мне долго втолковывал, как лучше застраховать жизнь. Ох, честно говоря, сначала мне это показалось ерундой. Знаю этих голубчиков, как свои пять пальцев. Прежде всего думаю о комиссионных, это уж в порядке вещей. И все-таки... Если хорошенько поразмыслить, Мирей выключает утюг, ставит на подставку. В нашей фирме пенсия вдовам не положена, а я вечно разъезжаю в любую погоду. Чего доброго, попаду в аварию, что с тобой-то будет? Сбережений у нас никаких. А Градер изложил мне один вариантик. Взнос небольшой, а выгода налицо. Если меня не станет, черт подери... Кто знает, кому жить, а кому помереть, ты бы получила 2 миллиона. Вот это да! Вот это любовь! Мирей была потрясена. Какой ты добрый, Фернан! Оставалось самое трудное. Добиться, чтобы Мирей подписала аналогичный страховой полис уже в его пользу. Но как заговорить на такую щекотливую тему? И тут, неделю спустя, бедняжка Мирей предложила ему сама. «Милый, я тоже хочу подписать страховой полис. Кто знает, кому жить и кому помереть. Ты сам так сказал. А вдруг ты останешься один-одинешенек, без прислуги, без родной души?» Разумеется, он с ней спорил, приличия были соблюдены. И она все подписала. С тех пор прошло больше 2 лет. 2 года. Срок, в течение которого страховые компании воздерживаются от выплаты страховки в случае самоубийства клиента. Люсьен никогда не полагалась на случай. Кто знает, какой вывод может напроситься при расследовании. Надо, чтобы у страховщиков не было ни малейшего повода для придирок. Все до последней мелочи было абсолютно продумано. 2 года — достаточный срок, чтобы все учесть, взвесить все «за» и «против». Нет, бояться абсолютно нечего. 10 часов. Равинель поднялся и подошел к Люсьен, стоявший у окна. На маслянистой мокрой улице ни души. Он взял Люсьен под руку. — Ничего не могу с собой поделать. Нервы. Как подумаю. — А ты не думай. Так они и стояли, не шевелясь, рядом, чувствуя гнет тяжкой тишины, в которой лихорадочно отстукивал секунды будильник. За спиной у них мерно покачивались на воде иллюминаторы Смолена, бледные, с каждой минутой тускнеющие луны. Туман сгущался, а звуки патефона стали таять и напоминали теперь гнусавое позвякивание телефона. Равинель уже не знал, на каком он свете. В детстве он так представлял себе чистилище. Долгое ожидание в тумане, долгое, томительное ожидание. Он закрывал глаза, и ему чудилось, что он падает в бездонную пропасть. От ужаса кружилась голова, и все-таки это было приятно. Мать трясла его. «Что ты делаешь, дурачок?» «Играю». Смущенный, растерянный, немного виноват, он снова открывал глаза. Позднее, когда Баджу Сом спросил его при первом причастии, дурных мыслей нет, ты ничем не осквернил свою чистоту, он сразу вспомнил про игру в туман. Да, в ней наверняка было что-то нечистое, порочное, и однако он всю жизнь играл в эту игру. С годами он ее усовершенствовал. Он учился вызывать в себе странные чувства, будто он стал невидимкой и рассеивается, как облако. Например, в день похорон отца. Тогда действительно стоял туман.